Для чего к подобной секретности прибегали сепаратисты в утренней заре, было понятно. Все-таки боевики готовили вооруженную революцию, и уж им-то было что скрывать от посторонних глаз. Но сам авангард занимался мирным земледелием. Со дня основания коммуна выказывала дружелюбие ко внешнему миру и прекрасно ладила с коренными жителями деревни. Теперь же вокруг их резиденции выросла настоящая крепость. А значит, настроения у людей за этой стеной должны быть совсем не такие, как прежде. Все деревенские, с которыми я говорил, в замешательстве качали головой. Да, мол, с этим авангардом и правда творится что-то странное. Вот тут я и начал всерьез опасаться, не стряслось ли с родителями Эри какой страшной беды. Однако в тот момент я мог помочь им только одним – нормально воспитывать их дочь. Так прошло 7 лет. А ситуация ничуть не прояснилась. «И вы даже не знаете, жив господин Фукада или нет?» — спросил Тенго. «В том-то и дело», — кивнул сенсей. «Никаких доказательств ни того, ни другого. О плохом стараюсь не думать. Однако за 7 лет не сообщить о себе ни разу — это слишком на него не похоже. Значит, с ним случилось что-то из ряда вон выходящее». Сенсей понизил голос. «Возможно, его держат там взаперти. А может, и еще что похуже». «Похуже?» «К сожалению, теперь не могу исключить никаких, даже самых страшных версий», — вздохнул сенсей. «Авангард больше не является мирной крестьянской общиной, какой я ее когда-то знал». «Вы хотите сказать, они превращаются в преступную группировку?» «Ничего другого мне на ум не приходит. Как рассказывают местные жители, в последнее время ездить через ворота крепости стали намного больше. Машины так и снуют туда-сюда. Очень многие с токийскими номерами. Да порой такие кадиллаки да мерседесы, каких деревенский житель отродясь не видывал. Количество членов общины стремительно растет. Они строят все больше жилых зданий и цехов, которые тут же заселяют или осваивают. Активно скупают дешевые земли в округе, приобретают экскаваторы и бетономешалки. Но при этом земледелие остается их приоритетным хозяйством и серьезным источником дохода. Натуральные овощи «Авангард» стали известным торговым брендом. Их поставляют теперь напрямую в элитные рестораны, 5-звездочные отели и супермаркеты с экологически чистой продукцией. Думаю, тебе не нужно объяснять, что значит обходиться в этой цепочке без посредников. Сверхприбыль в чистом виде. И тем не менее, помимо земледелия, коммуна стала активно заниматься чем-то еще. Сколько ни торгуй овощами, так быстро и глобально хозяйство не расширить. Но чем бы их новая деятельность ни была, информация о ней хранится в строжайшем секрете, чтобы ни словечко, ни даже намека об этом во внешний мир не просочилось. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у жителей деревеньки. «Значит, они вернулись к политической деятельности?» — предположил Тенго. «Нет, политикой здесь не пахнет», — тут же отозвался сенсей. С самого начала жизнь авангарда вращалась вокруг совершенно другой оси. Вот почему ему пришлось на определенном этапе размежеваться с боевиками. «Но как бы там ни было, вскоре в авангарде что-то произошло, и Эри пришлось бежать, я правильно понимаю?» «Да, что-то случилось», — задумчиво произнес сенсей. «Какое-то происшествие огромной важности, из-за которого ребенок смог бросить своих родителей и бежать на край света, себя не помня. Сама Эри об этом никогда ничего не рассказывала». «Видимо, сильный шок или обида мешали ей выразить это словами». «Она не напоминала обычного ребенка в шоке или депрессии от разлуки с семьей. Скорее походила на человека с временно выключенной нервной системой. Слава богу, это не помешало ей привыкнуть к новому дому. Тем более, что о прошлом ей здесь никто никогда не напоминал». Сенсей скользнул взглядом по двери гостиной и снова посмотрел на Тенго. «Что бы с Эри ни произошло, бередить ей душу не следовало. Я считал, что лучшее лекарство для девочки — время. А потому и сам ни о чем не спрашивал, и к ее молчанию относился так, будто ничего особенного не происходит. Практически все время Эри проводила с отцами. Как только дочь приходила из школы, девочки наскоро обедали, а потом уходили к себе в комнату. Чем они там занимались, я уж не знаю. Но допускаю, что именно благодаря их посиделкам к Эри постепенно возвращался дар речи. Впрочем, я в их мир не влезал. И в целом, если не считать молчание Эри, наша жизнь втроем протекала без особых проблем. Девочка она умная, всегда слушала, что ей говорили. Вот и с отцами они сдружились, не разлей вода. Только в школу Эри тогда еще не ходила. Какая школа, если девочка не может сказать ни слова? А до этого вы с отцами жили вдвоем? Жена моя скончалась 10 лет назад, ответил сенсей и выдержал небольшую паузу. Автомобильная авария, мгновенная смерть. Остались мы с дочкой вдвоем. Да еще одна моя дальняя родственница по соседству приходит по хозяйству помочь, за девочками присмотреть. Мы с отцами переживали очень тяжело. Слишком внезапно все случилось. Ни проститься, ни хотя бы внутренне подготовиться никто не успел. Поэтому, когда у нас появилась Эри, мы восприняли это как своего рода избавление. Да так оно, впрочем, и было. Даже ни слова не говоря, девочка просто сидела рядом, и мы успокаивались. А за 7 лет Эри понемногу начала говорить. С тем, что было сначала, просто никакого сравнения. Допускаю, что со стороны речь Эри до сих пор воспринимается странно, но мы-то знаем, какой это на самом деле прогресс».